Рыковская трагедия. Кушелев, стоя на пригорке, бил по японцам из винтовки. И было видно, как сильная отдача выстрелов раскачивает его уже пожилого человека, а над головой генерала японские пули кромсали и вихрили листву деревьев. «Уйдите!» — кричали ему. «Вас же убьют!» «Еще одну обойму!» — ответил на это Кушелев. Преисполненный отчаянием, он, кажется, сознательно искал смерти. Японцы, не встретив сопротивления бежавшего от них Болдырева, ворвались в Дербинское. У дружинников и солдат, отходивших на Рыковское, появилось боевое ожесточение. Каторга не смогла вытравить из ополченцев любви к поруганной родине, и, выпуская по врагам пулю за пулей, прокурор Сахалина был сейчас заодно с теми людьми, которых раньше по должности судил, карал и преследовал. В эти дни английская Daily Herald признала, что сендайская дивизия Харагучи понесла невосполнимые потери. Один из ударных японских батальонов оставил на поле боя почти всех солдат, включая и полковника, обвешанного орденами. Иностранные газеты писали, что никакие репрессии не подавили в сахалинцах сопротивление, хотя каждый дружинник знал, что, взявшись за оружие, он уже обречен на гибель. Солдат гарнизона еще мог сдаться в плен на общих правах. Но каторжанин или ссыльный, пойманный с оружием в руках, будет умерщвлен самым злодейским образом. Кружилась сорванная пулями листва. «Еще обойму!» — потребовал генерал Кушелев, и, шире расставив ноги в высоких сапогах, продолжал стрелять. Рыковская, помимо тюрьмы, насчитывала 600 дворов, по виду напоминая большое русское село. Здесь заранее расположились склады боеприпасов и питания для гарнизона. Жители окрестных селений сбегались теперь именно в Рыковское с детьми и женами. Для них открыли пустовавшую тюрьму, и тысячи обездоленных людей искали спасения за ее палями. Беженцы заполнили все камеры, плотно сидели по нарам, даже в карцерах было не повернуться от теснотищ. Среди каторжан и поселенцев было немало вольных, которые тоже нашли приют в тюрьме, лишь бы не оставаться под пятой оккупантов. «Тюрьму не тронут», — говорили эти люди, почему-то уверенные в том, что тюрьма неприкосновенна. Потрясенные ужасами вражеского нашествия, потеряв многих близких, оставившие свои дома, беженцы удивлялись, что Сахалин так быстро заполнялся японцами. Ну, чисто тараканы! Ползут и ползут! И от кели их столько, ведь сами-то махоньки, кажись, любого из них баба на ухвате в печь посадит. Хуже разбойников. Даже с детишек все крестики посрывали. Сапоги сразу отнимут. Чего не увидят, отдай! И на штык показывают. А с лошадью лучше не показывайся, вмиг отберут. Сахалинская мемуаристка Марина Дикс, наблюдавшая за повадками солдат сендайской дивизии, выразила о них мнение, будто они правдивы и честны между собою, зато коварны с другими людьми, будто трезвы, практичны, но все до нельзя меркантильны, как барышники. С покоренными самураи бессердечны и жестоки, а животные в их руках — это мученики. Среди русских японцы распространяли дикую версию, что война на Сахалине закончится сразу же, как будет пойман ими военный губернатор острова Ляпишев. Мол, в Японии много русских пленных генералов, от кавалерии, от инфантерии не хватает лишь генерала юстиции. Между тем отряды дружинников задержали самураев на Пеленгинском перевале. Заложив на высотах гор фугасы и оставив боевые заслоны, отступающие спускались вниз на Рыковскую дорогу. Телегу Ляпишева безжалостно шатало и колотило на камнях. Фенечка, лежа среди чемоданов с имуществом, жалобно просила: «Михаил Николаевич, уж коли судьба злодейка сосватала нас, так хоть теперь-то не бросьте меня посреди дороги». «Не надо, прошу тебя», — умолял ее Ляпишев. И Кушелев просил губернатора о Фенечке: Она-то вас уже не бросит, только вы, Михаил Николаевич, не оставьте ее. Больная ведь, жалко, не умерла бы. Появился капитан Жохов. Ляпишев был ему рад. Тот сообщил, что генерал Харагуча, очевидно, уже сидит в конторе Дербинского, откуда выступило его войско для взятия Рыковского. Если Рыковское уже захвачено японцами, его необходимо вернуть, пока не поздно. «Сил для этого у нас хватит», — заверил Жохов. Пока они договаривались о нападении на Рыковское, Бунге сдавал Рыковское японцам. Ради такого случая он обрядился в мундир, старости вручил поднос с хлебом и солью. «Причеши свою бороду, веди себя с достоинством», — поучал его Бунге. «Японцы тоже люди, и, приметив наши мирные намерения, не посмеют творить зло». Со складов Рыковского позвали военного интенданта Богдановича, чтобы он, как офицер, дополнил общую картину гражданского смирения. Японская кавалерия галопом вступила в притихшее Рыковское. Самураи проскакали до главной площади, быстро расставляя свои караулы на поворотах улиц. Японский офицер спешился возле церкви. Бунге обратился к нему через переводчика. «Передайте своему генералу Харагучи, что в Рыковском все в должном порядке, чины тюремного правления на местах, в селе остались только мирные жители и в тюрьме». Ночь прошла тихо, а на рассвете к Рыковскому подошли дружинники и дали японцам бой. Японская кавалерия, отстреливаясь, ускакала обратно в Дербинское, чтобы доложить Харагучи о хитроумной засаде, которую им устроили в Рыковском эти коварные русские. Ляпишев, гордясь победой, красовался со своим штабом на главной площади Рыковского, говоря жителям: «Мы тоже умеем побеждать, не только японцы». Бунге умолял губернатора как можно скорее убираться из Рыковского, которое он уже сдал японцам по всем правилам. «Не губите нас, сейчас японцы не поверят в наши добрые намерения. Что я скажу им, когда они вернутся?» Штаб губернатора согласился с доводами Бунге. «В самом деле, — волновался поручик Соколов, — вот как нагрянут сюда, от нас и костей не останется». С дозоров уже донесли, что от Дербинского движется большая колонна японцев, — вмешался капитан Жохов. «Вот настал момент, чтобы дать решительный бой». Но Ляпишев на битву не решился, и все отряды потянулись Анорской дорогой к югу, где и застряли с обозами в болотистых падях. Вечерело. На упругой болотной кочке сидел прокурор Кушелев. На него лучше было не смотреть. Измятое лицо, давно не бритое, заросло неопрятной щетиной. Он поднял воротник шинели, глухим бормотанием что-то отвечая Фенечке. «Что вы там бормочете?» — спросил его Ляпишев, наблюдая, как медленно разгорается отсыревший хворост. Кушелев судил себя и всех по очень большому счету. «Я говорю, что прожил 50 лет, дослужился до генеральских эполет, и как русский офицер не имею права терпеть этот позор. Мы пожинаем плоды преступного разгильдяйства и головотяпства. Авось японцы не придут, авось мимо их пронесет. А теперь я, генерал-майор русской армии, сижу на болотной кочке и спрашиваю сам себя, кто виноват в моем бессилии? Кому я обязан за это свое бесчестие?» «Хватит бубнить», — обозлился Ляпишев. «Никто не виноват, что так случилось. Я сделал все, что мог, и даже больше. Конечно, я подозреваю, как и вы, что после войны станут искать стрелочника, который всегда виноват, а историки будущей России станут указывать пальцем персонально на меня. Но мне бесчестье не пережить», — сказал Кушелев, и, поднявшись с кочки, медленно побрел в сумерки темнеющего леса. Долго было слышно, как под его сапогами хлюпает и чавкает грязное сахалинское болото. В русском лагере появился японский офицер-парламентер, прибывший из Дербинского, Он передал Ляпишеву пакет от Харагучи. «Это не ультиматум», — сказал он, открыто улыбаясь. «Это лишь дружеское сочувствие моего генерала, выраженное лично вам. И мой генерал, входя в ваше безвыходное положение, предлагает вам почетную капитуляцию. Если господа офицеры вашего геройского штаба пожелают сохранить свое имущество, им в этом не будет отказано. Ближайшим же пароходом все пленные будут доставлены в наш город Сендай, где вы будете пользоваться всеми благами европейской цивилизации». Раздался выстрел, и он был таким неожиданным в лесной тишине, что все вскочили. Поручик Соколов крикнул: «Проверьте, кто там стреляет!» «Это генерал Кушелев», — донеслось издали. «Зачем?» «Прямо в лоб себе. Кончился». Японский офицер не перестал улыбаться. «Итак, что передать от вас генералу Харагучи?» Это был день 15 июля 1905 года. Над телом прокурора Кушелева кружили полчища комаров. Вторично японцы пошли в Рыковское с четырех сторон и открыли огонь, убивая в городе все живое, уничтожая даже собак и кошек. По словам очевидца, случайно уцелевшего в этой кошмарной бойне, ружейный треск ни на секунду не умолкал, как будто небо и земля сошлись в убийственных судорогах, угрожая уничтожить всех. На улицах и перед домами валялось уже до 600 трупов. Японские пули не щадили никого, ни стариков, ни женщин, ни детей. Трупы их валялись в кучах и в разброс по всем улочкам. Люди, и без того несчастные, теперь погибали у родных очагов, где они влачили свое жалкое существование. Напрасно старик закрывал телом жену-старуху, их убивали одной пулей на вылет. Напрасно мать прятала за подолом ребенка, ее кромсали штыками, а потом прикладами разбивали голову младенцу. Никакой пощады самураи не ведали. И когда усталые они собрались на площади перед церковью, чтобы похвастаться друг перед другом своим самурайским хладнокровием, вокруг них лежала мертвая пустыня. Только Рыковская тюрьма возвышалась над крышами изб, затаенно молчала, слезясь запотелыми окнами, словно там, внутри ее, в камерах и в карцерах, тоже все омертвело, закоченев вблизи от смерти. Бунге и чиновники его управления отсиделись в подвалах Рыковской канцелярии и потому остались живы. Японцы взяли их, трепещущих, и отвезли всем скопом в недалекое Дербинское, где квартировал генерал Харагучи. При штабе японского генерала чиновники заметили полковника Тулупьева, который изо всех сил притворялся, что, угождая самураям, он спасает не себя, не свою шкуру, а престиж России. Тут же околачивался и ссыльный поляк Глогер, который держался перед русскими с надменным видом. Тулупьев сделал Бунге строгое замечание. «Образованный человек. Юрьевский университет в Дербте закончили, а благородства не хватает. Честно скажу, что от вас такого не ожидал. Если уж встретили японцев хлебом и солью, так зачем же потом вы им засаду устроили?» «Да чем же я виноват?» — кричал Бунге рыдающий. «Это все Ляпишев, давно выживший из ума. Мы же с ним благородно договорились, что Рыковское я сам сдам без боя. А он собрал своих каторжан и накинулся на спящих». Бунге заставили опуститься на колени перед грозным Харагучи, и, кажется, только сейчас, униженный до предела, он нашел слова для своей защиты. «Я чиновник царя, какое имею отношение к этим русским? Я ведь не православный, а лютеранин. Спросите кого угодно, любой подтвердит, что я всегда хорошо относился к Японии, даже в летний отпуск не выезжал на материк, как другие, а отдыхал в вашей прекрасной стране». Харагучи, минуя Бунге, обратился к Тулупьеву с вопросом, что за странные люди собрались в Рыковской тюрьме. «Шваль, которую не стоит жалеть», — — ответил тот. После этого Харагучи спросил мнение у Бунги. «Это не люди, а грязные отбросы негодного общества, которым не нашлось места даже на помойках России», — воскликнул Бунги, не вставая с колен. «Они уже ни к чему не годны». Вскоре газета «Русское слово» сообщила, что в трагедии Рыковской тюрьмы повинны более всех сами же администраторы Сахалина. Подтвердился ужасный факт, что тюремные и окружные начальники сами предлагали японцам расправиться с каторжанами. Но в редакции газет не знали всей правды. Преступники давно покинули Рыковскую тюрьму, и в ее камеры набились беженцы, желавшие иметь крышу над головой и миску баланды, чтобы не умереть с голоду. Японские солдаты выгнали обитателей тюрьмы на двор вместе с детьми и женщинами. Переводчик объявил: «Каждый получит 50 копеек, если отработает день в тайге, где нужно выкопать новые канавы». Людей отвели за 10 верст от Рыковского в глухую лощину, и там всех перекололи штыками. Говорят, что в лесу нашли потом 300 догнивающих трупов. Марина Дикс пишет, что убито 130 человек, но все они были обезглавлены. Дело не в цифрах. Иногда, кажется, самураи нарочно вызывали ужас, чтобы русские люди бежали прочь с Сахалина, куда глаза глядят, только бы не знать этого острова, чтобы даже не помнить о нем. И они бежали. Кто скрывался в тайге, ведя звериный образ жизни? Кто стремился попасть на любую шхуну, покидающую Сахалин? А смельчаки выплывали в Татарский пролив даже на самодельных плотах, в отчаянии уповая на то, что море сжалится над ними, и волна выплеснет их на берега Родины. Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено. Там, за далью непогоды, есть блаженная страна.